товарищ сержант. Отведи его в соседнюю комнату, сказал дед. Корбея увели. Врач, прокурор и Амарией смотрели, окаменев на деда. Ясно. Он ее убил, товарищ майор. Сейчас я в этом не сомневаюсь, сказал врач. Тем более, что и рана на затылке. Дед не откликнулся. Он встал и сделал знак остальным следовать за ним. Они торопливо спустились по дороге, которая вела к погребу Крачуна. По мере того, как они приближались к погребу, приспособленному Крачуном под жилье, все отчетливее слышался женский плач. А Марией распахнул дверь, и майор увидел Юстину, повалившуюся на кровать, где лежал ее отец. Живот Крачуна был невероятно вздут, и поначалу дед даже не поверил. Вся земляная постройка с садом, глиняными могилами была, по-видимому, съедена человеком, лежащим на постели. Крайчун открыл на миг глаза, смерил туманным взглядом собравшихся возле него и успел сказать: «Корбей! Корбей ее убил! Я видел!» Голова его приподнялась с подушки, рот раскрылся неестественно широко. И во рту дед увидел клейкую землю. Потом голова упала на подушку, и Крачун застыл с открытыми глазами и разинутым ртом. Дед посмотрел в угол погреба и увидел то, что искал. Это был инструмент, который он заметил в первый раз и который был нарисован отцом Пантелия в руке святого Георгия. Дед сделал знак, и врач приложил ухо к неестественно вздутой груди Крачуна. Врач покачал головой, и дед, поглядев еще раз на лежащего на кровати человека, попросил Юстину накрыть усопшего. «Товарищ майор, я ничего не понимаю», — сказал молодой врач, шагая рядом с дедом и еще не придя в себя от всего, что видел. «Сейчас поймете, доктор». Дед в сопровождении троих поднялся на холм, на то место, где он впервые увидел Крачуна. Холм сверкал в лучах солнца, и пшеница за последние несколько дней заметно налилась. «Нагнись-ка, доктор. Вот так, так. Присядь на корточки. И вот этим инструментом рой землю. Это яма, откуда Крэчин обычно таскал домой землю».